Эту странность выдал ему большой белый шар. Он рассказал, что миг рождения шарика лежит на темпоральном векторе где-то впереди, примерно в 2 микродалях общего временного оборота данной кристаллической грани. «Как же так? Я еще не родился и уже есть?» Шарик даже обиделся. «Что вы мне мозги-то пудрите?» Вольный перевод на человеческий язык. Но большой белый шар терпеливо разъяснил. «Ты родился совершенно неожиданно. Твое появление на том участке могло нарушить планомерность развития грани. И пришлось тебя оттянуть по временному вектору назад. Иначе не исключено, что могло возникнуть черное покрывало, и ты исчез бы без следа». Черного покрывала опасались все, хотя и не ясно было, что это такое. «Нам тебя стало жаль», — сообщили желтые близнецы со смесью ласковости и назидательности. «Ты был тогда очень славный». В подтексте этих слов легко читалось, что теперь белый шарик уже не такой славный, как в младенчестве, ибо задает слишком много вопросов. Но шарик продолжал задавать вопросы и однажды спросил. «Значит, когда-нибудь я сам смогу увидеть, как я появился на свет? Мы ведь все катимся по вектору времени, да? И через 2 микродоли я подъеду к точке своего рождения». Шары замолчали и, кажется, быстрее обычного завертелись вокруг оси. Наконец, большой белый шар сухо произнес. «Совсем не обязательно, что ты зафиксируешь в сознании эту точку. Скорее всего, проскользнешь и не заметишь». «А вдруг замечу? И сделаю что-нибудь такое, сам себе помешаю родиться, а? Тогда, значит, я не буду на свете? А тогда почему я есть сейчас?» «Значит, не помешал и родился на нашу голову», — ворчал темно-красный шарик. «Объясните же ему», — стонали желтые близнецы, — «что он задает некорректные вопросы. Это просто неприлично». «А что такое некорректный вопрос?» «А это то, за что можно угодить под черненькое покрывальце», — хохотнул красный шар. А большой белый шар объяснил. «Некорректная постановка проблемы ведет к дестабилизации данной грани и в какой-то степени тормозит построение общей гармонии во всем великом кристалле». «А зачем она, эта гармония?» «Она принесет нам ощущение полного счастья и вечной радости. Это высшая цель». «А зачем?» «Зачем цель? Без нее наше бытие потеряло бы смысл». «А скоро это общая гармония?» «Не скоро. Но мы должны стараться приблизить ее». Белому шарику объяснили, что и он должен стараться. Сначала в меру своих маленьких сил. А когда пройдет через возрастание, будет работать больше и серьезнее. Работать означало улавливать и посылать другим шарам импульсы разного напряжения и частоты. Импульсы эти причудливо сплетались и пересекались, образовывали живую струнную сеть, дрожание которой определяло жизнь данной кристаллической грани. Если удачный импульс приближал это дрожание, эту музыку к всеобщей изначально заданной частоте великого кристалла, возникал долгожданный резонанс. То есть настоящего резонанса еще не было, был намек на него. Но даже это вызывало у шаров моменты ликования. Однажды познал такое ликование и белый шарик. Это когда он, по сигналу красного шара, ловко подкинул в пространство 2 светлых импульса из системы дальних голубых шаров, переплел индекс темно-красного шарика со своим и точно всадил всю эту комбинацию в темную, незвучащую ячейку вибрирующей сети силовых линий. От зазвеневшей ячейки пошел сигнал к еле заметному от пирамиды синему шару номер 2. Тот давно ждал импульса смешанной частоты и теперь рассвел, выпустил целый сноп лучей магнитного контакта, и вся округа несколько мгновений упивалась состоянием радостного общения. Грань еще на какой-то шаг приблизилась к общей гармонии, а белый шарик в этот миг буквально растворялся в счастливом тепле, умилении и любви других шаров. И в то же время в ощущении собственной значимости, пользы и важности. Ах, если бы это продолжалось подольше. «Только, пожалуйста, не зазнавайся», — посоветовали желтые близнецы. «Одна удача еще ни о чем не говорит». «Да», — поддержал их большой белый шар. «Все сошло удачно. Ты молодец. Но если бы ты чуть-чуть ошибся, и не попал совмещенными импульсами в ячейку, то что?» — довольно развязно спросил белый шарик. Близнецы возмущенно закудахтали, но большой белый шар был терпелив. Тогда могло возникнуть явление антирезонанса. Именно оно и притягивает черные покрывала. Кристалл не прощает, друг мой, дерзости и неоправданного риска. Ох уж эти нравоучения. И белый шарик вернулся к будничной жизни. Эта жизнь была тоже ничего, не скучная. Во-первых, надо было точно уловить момент, и в этом ощущался азарт, чтобы перехватить и переслать дальше под заданным углом любой из неожиданных импульсов. Во-вторых, приходилось внимательно слушать, не слабеют ли сигналы в ближайших ячейках сети, и в случае чего вплетать туда собственные импульсы нужной частоты. Оставалось время и для свободной связи с шарами. Не только для бесед с постоянными соседями и наставниками, но и для переклички с другими.